Глава 10. 19 февраля. Среда. Неделя, Монпер. Всего-навсего. Прошла одна неделя, а кажется, гораздо больше. Сам не понимаю, почему она так тревожит мой покой. Мне ведь абсолютно ясно, что это за женщина. Я заходил к ней на днях. Пытался убедить, что не стоит открывать магазин в воскресное утро. Бывшая пекарня преобразилась. Меня смущали ароматы имбиря и специй. Я старался не смотреть на полки со сладостями. Коробочки, ленточки, пастельные бантики, золотисто-серебристые горки засахаренного миндаля, сахарные фиалки, шоколадные лепестки роз. Намек на будуар более чем ясен. Так интимно, так пахнет розами и ванилью. Похоже на комнату моей матери. Сплошь крепкий сия, мерцание хрусталя в приглушенном свете. Ряды флакончиков и склянок на туалетном столике. Сон джиннов, ожидающих избавления из плена. Есть что-то нездоровое в столь обильном средоточии изысканности, отчасти исполненное обещание запретного блаженства. Я старался не смотреть, не нюхать. Она вежливо поздоровалась. Теперь я увидел яснее. Длинные черные волосы собраны в узел. Глаза темные, будто без зрачков. Идеально прямые брови придают ее облику суровость, смягченную ироничным изгибом губ. Ладони квадратные, ногти коротко острижены, руки профессионала. Никакой косметики, и все равно в лице сквозит что-то непристойное. Возможно, открытый, оценивающий взгляд, неизменно ироничные губы. К тому же она высока, слишком высока для женщины, она ростом с меня. Смотрит мне прямо в глаза. Плечи расправлены, подбородок дерзко вскинут. На ней длинная расклешенная юбка, огненная и облегающий черный свитер. Опасная расцветка. Точно змея. Ядовитое насекомое. Предостережение врагам. А она мой враг. Я это сразу почувствовал. Ее враждебность, ее подозрительность. Меня не обманывает ее тихий, приятный голос. Нарочно завлекает меня в лавку, хочет посмеяться надо мной. Ей будто известно такое, что даже я... Впрочем, ерунда. Что она может знать? Что может сделать? Естественный порядок нарушен. И я негодую, как добросовестный садовник вознегодовал бы при виде одуванчиков в саду. Семена разброда всюду дают всходы, Монпер. И разброд ширится, ширится. Я понимаю, я теряю перспективу. Но мы, ты и я, все равно должны бдить. Помнишь морот и цыган, которых мы изгнали с берегов Танна? Помнишь, сколько времени и сил ушло на это? Сколько бесплодных месяцев потрачено на жалобы и ходатайства, пока мы не взяли дело в свои руки? Помнишь мои проповеди? Одна за другой перед ними захлопывались двери. Некоторые лавочники сразу встали на нашу сторону. Не забыли последнего нашествия цыган, принесших в город болезни, воровство, проституцию. А вот на Нарсиса пришлось надавить. Он по своему обыкновению готов был предложить бродягам работу на своих полях в летнюю страду. Но мы в конце концов выселили весь табор. Угрюмых мужчин и их неряшливых потаскушек с наглыми глазами. Их босоногих детей и сквернословов, их тощих собак. После ухода цыган люди бесплатно убрали после них мусор и грязь. Одно семечко одуванчика, Монпер, и они вернутся. Ты это понимаешь не хуже меня. И если она — это семечко. Вчера я разговаривал с Жалиндру. Анукраше поступила в начальную школу. Развязная девчонка с такими же черными волосами, как у ее матери, и радужной нахальной улыбкой. Судя по всему, Жалин заметила, что ее сын Жан в числе других детей играет с этой девочкой в какую-то непотребную игру на школьном дворе. Они вытряхивали в грязь из мешочка бусины и кости. Видимо, гадали или еще какой ерундой занимались. Дурное влияние. Говорю же, я знаю эту породу. Жалин запретила Жанну играть с Анук. Но парень упрям, тут же надулся. Дети в этом возрасте понимают только язык строгой дисциплины. Я вызвался серьезно поговорить с мальчиком, но мать не согласилась. Вот что это за люди, Монпер? Слабые, слабые. Интересно, сколько из них уже нарушили Великий пост? Сколько вообще намеревались его соблюдать? Меня же пост очищает от скверны. Витрина лавки мясника приводит меня в ужас. Обоняние так обострилось, что даже кружится голова. Я вдруг совершенно перестал выносить аромат свежей выпечки из пекарни Пуату по утрам. Харчевня на площади изящных искусств смердит жареным жиром, будто адское пекло. Сам я вот уже больше недели не прикасаюсь ни к мясу, ни к рыбе, ни к яйцам. Живу на хлебе, супах, салатах. До воскресенья позволяю себе бокал вина. И я очистился, Пер, очистился. Жаль только, что не могу сделать больше. Это не мука. Это не наказание. Порой я думаю, вот если бы стать для них примером, если бы это я страдал, истекая кровью на кресте. Эта ведьма Вуазен насмехается надо мной, шагая мимо с корзиной продуктов. Она единственная в семье благочестивых прихожан, презирает церковь, ухмыляется мне, ковыляя мимо в соломенной шляпке с красным шарфом. Идет, стучит палкой по плитам и склабится. Я терплю ее только из уважения к ее возрасту, Монпер, и из жалости к ее родным. Упрямо отказывается от лечения, от утешения и поддержки, думает, что будет жить вечно. Но в один прекрасный день она сломается. Когда-нибудь они все ломаются. И я безропотно отпущу ей грехи. Буду скорбеть о ней, несмотря на все ее заблуждения, гордыню, заносчивость. В итоге она падет к моим ногам, Монпер. В итоге они все падут, правда же?